Глава третья. Ева. Приезжаем домой в 9 вечера. «Аришенька!» – кудахчет бабушка, помогая моей дочке раздеться, бросает на меня гневный взгляд. «Тузик!» – пищит дочка, встречая несущегося на нее лохматого зверя. Так-то американский кокер-спаниель с меховой юбочкой и длинными вездесущими ушами по документам Хьюстон, но в нашем доме не прижилось и народное заморское имя. «Аф-аф!» – рычит дочь, передразнивая питомца, крутящегося под ногами. «Мойте руки и ужинать!» – командует бабушка. Пока дочь в ванной моет ручки, а кокер охраняет ее, бабуля выговаривает мне. «Сама живешь не по регламенту и дочь портишь!» Обидно, однако, как любящая мать может желать ребенку зла, а тем более творить его. Не перечу, проглатывая обиду. «Конфетка! Ужинать!» Бабуля уходит, остаемся на кухне втроем. Я дочь Тузик. «Малыш, у меня к тебе разговор». «Серьезный?» Отодвигает тарелку с любимыми макарошками по-флотски от себя, готовится слушать. «Ну, не настолько, чтобы слушать на голодный желудок». Возвращаю тарелку дочке. «Какая же она у меня!» Сердце радуется. «Арина, как ты отнесешься к тому, что я выйду замуж? У тебя появится папа». Нервничаю, тычу вилкой мимо говяжьей сосиски. Согласится ли она принять чужого дядю? Если нет, то я проиграю пари. Дочь замирает, не моргая, смотрит мне в глаза. «Мамуль, может, найдем в интернете моего папу?» Крошечная 6-летка, а такая умненькая. Гляжу в ее изумрудные глаза завороженно. «Милая», касаюсь ладонью ее бархатной щечки. «Пупсик мой, это невозможно. Прости». Виновато опускает глазки, тяжело вздыхает. «Наверное, это я какая-то не такая, поэтому папа нас бросил». «Детка, что ты?» Бросаюсь перед ней на колени, поворачиваю к себе вместе со стулом. «Давай на чистоту. Ты у меня уже взрослая, поймешь. Папа уходит не из-за деток, а из-за самих себя. Они ожидают от семьи чего-то несбыточного, нереального, а потом их ожидание не оправдывается, все летит прахом. Тогда одни папы борются с новыми обстоятельствами, а другие слабо избегают. Наш папа был слабым». Обхватываю коленки малышки руками, слегка сжимаю. «Но мы с тобой не такие, мы сильные». «Сильные!» – старается, проговаривает с интонацией, гневно сводит бровки. «Найдем сильного папу!» Глажу дочь по спине, успокаиваю. «Найдем!» – вселяю надежду в нас обеих. «Тузик, что за безобразие?» Ругаюсь, увидев, что кокер встал, забрался на мой стул, уперся передними лапами о стол и ест сосиску из моей тарелки. «Вот если бы вы обращались к собаке Хьюстон, она бы вела себя подобающе!» подмечает бабуля, материализовавшаяся на кухне. «Тузик Юстович, пошли-ка вы отсюда!» дотрагиваюсь нежно до собаки. «Папа его воспитывает!» подмечает дочь, понимающе переглядывая с бабушкой. Недовольный Тузик трется около стола, заглядывает мне в глаза огромными карими. «То есть я еще и виновата?» «Супер собачья наглость!» Бросаю обжоре последнюю сосиску из своей тарелки. Смотрю, как он лопает, облизываюсь. Теперь слюна выделяется у меня. После ужина дочка поднимается из-за стола, подходит ко мне, обнимает за плечи, шепчет на ушко щекотно. «Приведи мне хорошего папу, красивого, сильного, и чтобы у него были синие глаза. Обязательно!» «Почему синие?» – недоумеваю. «Чтобы как у Машкиного папу. Это тренд!» «Как же смешно звучит тренд из детского ротика. Модница ты моя!» Целую ребенка в макушку. Смотрю в чистые, наивные, любимые глаза. Улыбаюсь. «Честная мамина! Приведу папу с синими глазами!» Сердце сжимается. Болезненно горит внутри. «Мамуля, не переживай! Если у тебя не получится найти папу, я напишу письмо в передачу «Давай поженимся», и мы пойдем с тобой в телевизор. Я всем-всем расскажу, какая ты у меня хорошая!» Дочь и Тузик убегают прочь. «Внучка, усложняешь себе задачу!» – недовольно бурчит бабуля. «Где найдешь синими?» «Ой, ба, как-нибудь справлюсь. Закажу именно такой цвет глаз». «Закажу?» – настороженно смотрит на меня. «Закажу небесам!» – выкручиваюсь я. «В принципе, я ее не обманываю. В наше время небеса и интернет в чем-то перекликаются». Громко хлопает входная дверь. Брат вернулся непростительно рано. А это значит одно – свидание сорвалось. Как минимум, что-то пошло не так. Радостно улыбаюсь. «Я спать!» Беру из вазочки печеньку и почти в припрыжку направляюсь в комнату Ариши пожелать ей спокойной ночи. «Феечка, спи! Нам очень рано вставать. Ты же помнишь, что мы еще поделку не изготовили?» «Батюшки!» – приговаривает ребенок словами бабули. «Я ж забыла! Чмок!» Целую в щечку, выключаю свет в комнате. «Спи, малыш!»